Глава 26. Через 15 минут я вспомнил одну из причин того, что в 29 лет в своем мире не был женат, хотя тесты соответствия аж четырежды предлагали мне достойную кандидатуру. Это совместные походы в магазины. Я всегда заказывал через сеть, но когда у меня появлялась девушка, и она зачем-то хотела меня приодеть, то при наличии практически бесконечного выбора разного рода одежды в моем родном мире это превращалось в мой личный ад. Что-то вроде этого началось и сейчас. «Нравится?» — спросила Ольга, показывая мне черный костюм с белой рубашкой. «Да». «А этот, с другой стороны, появилась Кристина с синим костюмом. Очень». «Так какой больше? Они одинаково хороши». «Тогда мерей. И еще вот эти». К первым двум прибавилось еще 6. Я готов был уйти в любом из них, а между некоторыми так и вовсе не видел разницы. Но хрен я угадал, как мне объяснили девушки, все они плохо на мне сидят. Половина полнит, другая, наоборот, делает из меня дрища. «Может, лучше зайдем в прачечную?» — проныл я, надевая очередной, не отличающийся от остальных костюм. «Наверняка тут есть поблизости магическое. Маг воды постирает быстренько, маг огня высушит». «Я тебе вчера не сказала», — шикнула на меня Ольга, — «но крокодиловый костюм тебе не идет». «А тебе рыжий цвет волос не идет», — хотел сказать я, но ввиду отсутствия суицидальных наклонностей не стал. Наконец мы остановились на черном, великолепном и отлично сидящем на мне костюме. Как мне кажется, том самом, что я мерил первым. «Теперь в обувной», — радостно заявила Ольга. «Вы идите с Кристиной», — я высунул голову из примерочной, — «мы с Антоном вас догоним». «Вы ведь без нас уедете», — девушка с подозрением прищурилась и повернулась к Фениксу. «Конечно», — широко улыбаясь, кивнул торговец. «Ладно, тогда ботинки в следующий раз купим». Нет, на самом деле меня забавляла вся эта ситуация, и подруги были приятными и веселыми, но чем дальше, тем чаще ко мне приходили мысли о Савино. Как там без меня? Как местные встретили девчонок? Как идет строительство? Не появилось ли на пороге новых или старых мудаков? Так что никаких походов за обувью точно не будет. И вообще, план у меня простой и четкий. Разговор с главой сталкеров — это полезно, появится нужный контакт, потом дача показаний — это необходимость, и дальше надо заехать к ребятам из службы контроля кристаллов. Вчера я показал себя как редкий кретин, но, думаю, сейчас они уже поняли, почему я так себя вел. А если нет, так я объясню. Как ни крути, они мне еще радиостанцию торчат. Двинули. Я закончил упаковывать свою грязную одежду в коробку и вышел из примерочной. «Красавчик!» — констатировала Ольга, и мы, наконец, вышли на улицу. Глава достойных потомков пока жил, а точнее наездами бывал, в роскошном трехэтажном особняке. Пока, потому что, как мне уже объяснил Феникс, в будущем здесь будет располагаться штаб их организации. Сейчас же шел подготовительный этап освоения региона. Он в основном состоял из трепа с такими ребятами, как я, и этот дом использовали как временное жилье. «А чего там нарисовано?» — вылезая из машины, спросил я и указал на трепещущее на крыше черно-зеленое знамя. «Большое дерево на черном фоне», — пояснил Феникс. «Оно символизирует генеалогическое древо человечества, мол, у корней предки, а вверху типа они — потомки». «А-а», — протянул я. «Но дальше тему мы развивать не смогли, так как уже пришли». У ворот нас встретили 4 серьезных мужиков в форме цвета хаки, еще 2 стояли у дверей и по одному на вышках по углам участка. Но 3 серьезные мужики тоже были. Увидев все это, я задался 2 вопросами. Первый, если они так себя ведут на подготовительном этапе, когда еще даже нет операций в регионе, то как проявят себя потом? Второй, Если это пятая по силе сталкерская группировка, то что из себя представляет первая? Впрочем, пофиг, пока мы не враги, а если таковыми станем, то я что-нибудь придумаю. Очередной серьезный бородатый парень провел нас на третий этаж, после чего толкнул большие тяжелые створки, и мы оказались в огромном зале. Если бы меня попросили угадать, я бы предположил, что дом раньше принадлежал какому-то разорившемуся аристократу. С другой стороны, когда раньше? Усмань начали обустраивать совсем недавно. Надо бы потом уточнить. Интересно же, откуда такая красота? Зал походил на бальный, как их описывали в древних книгах в моем мире. Панорамные окна, объемные тяжелые люстры, новый лакированный паркет, в дальнем углу фортепиано, а посредине огромный длинный стол. «Точность, вежливость королей, Антон», сидящий во главе стола крепкий темноволосый мужчина лет 45, поднялся и подошел к нам. «И за девчонок отдельное спасибо». «Здравствуйте, Сергей Сергеевич». К моему удивлению, это мои спутники сказали хором, а потом и вовсе все троем по-дружески с хозяином обнялись. «Сергей Сергеевич Добряков», протягивая мне руку, представился мужчина. «Думаю, мое прозвище вы сами сумеете угадать. Дмитрий Николаевич Акулов». Мы обменялись крепким рукопожатием, после чего хозяин приглашающе махнул рукой, и мы направились к столу. Похоже, нас действительно ждали. По крайней мере, от всех блюд поднимался белый пар и шел аромат свежеприготовленной еды. Хозяин сел во главе стола, а мы парами расположились по обе стороны от него. Забавно, что наша небольшая компания заняла хорошо, если десятую часть стола. Собственно, на ней и были расставлены блюда. «У нас самообслуживание», — сообщил хозяин, — и первым схватил большую куриную ножку. Я внезапно осознал, что после вчерашнего очень длинного дня готов в одиночку съесть половину из того, что тут предлагается, поэтому скромничать не стал, и скоро на моей большой тарелке лежало всего по чуть-чуть. Из напитков я предпочел клюквенный морс. Вино здесь тоже было, но день только начался, и с алкоголем я пока решил повременить. «За встречу!» Хозяин поднял бокал, мы выпили, и следующие 10 минут под звон приборов наедались, а точнее, объедались. «Передайте повару мое восхищение!» — сыто проговорил я, откидываясь на стуле. «Все очень вкусно, а свинина, картошка и цезарь вообще выше всяких похвал!» «Передам!» — с отеческой улыбкой кивнул хозяин. «Как вам, Усмань, Дмитрий Николаевич?» «Да я чаще в деревне бываю», — произнес я, помогая ему быстрее выйти на нужную тему. «О, для молодого аристократа это очень похвально. Я слышал, вы уже отличиться успели». «Что конкретно вы слышали?» «А у вас много подвигов», — поднял бровь сталкер. «Я говорю о спасении экипажа дирижабля ликвидаторов». «Они сами спаслись», — пожал плечами я. «Мы их просто встретили на полдороге домой». «А еще говорят, вы убили Альта». «Хм. Мне почему-то казалось, что это не общедоступная информация. С другой стороны, ничего, что спалило бы мои способности, я не делал. Он был ранен, и я сумел оторвать ему ногу», — кивнул я. «А вы еще и скромник, похоже», — рассмеялся Сергей Сергеевич. «Похвально, похвально». Вместо ответа я пожал плечами и налил себе еще морса. «Какие у вас планы в Савино?» — снова спросил хозяин. «Сделать деревню районным центром». «О как!» — снова засмеялся сталкер. Но, посмотрев на мое лицо, быстро свернул веселье. «Ах, так вы серьезно?» «А что вас удивляет?» — поднял бровь я. «Место хорошее, ресурсов много, люди работящие, конкурентов мало, в общем, одни плюсы». В этот раз Сергей Сергеевич ответил не сразу. Более того, похоже, он впервые показал то лицо, которое чаще всего видят его подчиненные. Не улыбчивого, радушного добряка хозяина на встрече друзей, а сурового, опытного сталкера с цепким взглядом карих глаз. Не знаю, что ему удалось прочитать в моем лице, но он кивнул и достал из кармана трубку. «Не возражайте?» Никто не возражал, и хозяин закурил, после чего снова посмотрел на меня. «Дмитрий Николаевич, как вы относитесь к прямоте? Положительно, если она взаимная, и разговор происходит наедине». После этих слов обе девушки возмущенно посмотрели на меня, а Феникс усмехнулся и встал. «А я как раз собирался провести дамам экскурсию по дому, Сергей Сергеевич, вы не возражаете?» «Конечно нет», — снова включил добряка сталкер. «Может, хоть это заставит наших красавиц наконец принять мое предложение и вступить в наши ряды?» «Год, отведенный нам на размышления, еще не прошел», — обаятельно улыбнулась Кристина и встала. Ольга еще раз одарила меня возмущенным взглядом, но в итоге тоже поднялась. Вскоре дверь хлопнула, и мы с главным потомком остались наедине. «Так что вы говорили про прямоту, Сергей Сергеевич?» Глава сталкеров затянулся, выпустил вверх густую струю дыма, а потом пересел на стул справа от меня и развернул на столе карту. «В общем, дела такие». Он ткнул пальцем. «Вот Усмань, вот южная граница империи. Мы ее называем «Передний край». И, как видите, она поделена на 5 частей, а дикие земли за ней на 5 зон. «Вижу», — подтвердил я, когда он замолчал, и даже догадался, что это значит. «Вот и хорошо», — без тени улыбки произнес собеседник. «Но я на всякий случай скажу, это схема того, как регион поделен между 5 сильнейшими сталкерскими кланами. Вот эта зеленая зона досталась нам, и, как вы видите, Савина в нее попадает». «Вижу», — кивнул я и сделал глоток морса. «Только Савина не в диких землях». «Да, но это одна из деревень, расположенных на границе. И вот видите эту линию? Это один из вариантов того, как пройдет будущая дорога жизни. На мой взгляд, оптимальный вариант. Он начинается в Раменках и заканчивается в районе Савина и Верхних Бугров. Аристократ в тех краях только вы». «Хорошая траектория», — согласился я. «Дорога жизни» — этот термин я узнал в этом мире. В нашем такие штуки назывались менее пафосно «безопасный путь». Но сути это не меняло. Работало это так. Допустим, сталкеры решили вынести все ценное с территории 20 на 20 километров, на которой полно диких кристаллов и, соответственно, монстров. Как это сделать так, чтобы, если не свести риск к минимуму, то хотя бы уменьшить потери? Варианта два. Первый, самый безопасный и правильный. Просто войти в любой точке и, планомерно уничтожая дикие кристаллы, постепенно расширять зону. Да, медленно, зато без рисков, что ударит в спину. Хороший вариант для расширения государства, но не подходящий под задачи сталкеров. Ведь их цель — это не зачистка территории от кристаллов, до тех пор, пока они не умеют доставать из них жемчужины. Им нужны артефакты прошлого. Причем быстро. Прошерстил зону и, не тратя времени, перешел к следующей, пока туда не явились конкуренты. И вот тут появляется схема с дорогами жизни. Если говорить по-простому и взять тот же условный квадрат 20 на 20 километров, сталкеры заходят по центру одной из его сторон и тупо идут прямо, уничтожая все черные кристаллы на этой линии. Что это дает? Это дает полосу земли, как правило, шириной 200 метров, на которой нет диких кристаллов. И, соответственно, работает огнестрел, бензин и тому подобное. Дальше эту линию укрепляют, и сталкерские вылазки совершают уже из нее, а в случае чего в нее отступают. Хватают заранее спрятанное оружие, активируют ловушки и дают отпор преследующим их монстрам. Про квадрат это сильно упрощено. На самом деле обычно дорог жизни много, они пересекаются и редко прямые. Вот, например, та, которую хочет сделать Сергей Сергеевич, должна начинаться в районе Савина. дальше пересекать реку Воронеж и по широкой дуге проходить через дикие земли, углубляясь в них километров на 7. После чего, закругляясь, ей полагается вернуться к реке и закончиться в деревне Раменки. Потом от этой дороги будут отходить другие, и в итоге получится сеть, сильно облегчающая жизнь сталкерам. Но это в будущем. А торг мне предстоял прямо сейчас. «Да, траектория хорошая», — кивнул сталкер. «Это все, что вы можете сказать по этому поводу?» «Могу сказать многое, но это рынок, и первый, кто назвал цену, тот и дурак. Антон сказал, что вы хотели со мной поговорить, пожал я плечами. Я пришел. Говорите». «Да». Сергей Сергеевич еще раз затянулся и затушил трубку. «А вы знаете, что значит быть концом дороги жизни? Я имею в виду, что получает тот населенный пункт, что стоит в начале или в конце дороги?» «Нет, но я с уверенностью могу сказать, что его руководитель получает жуткий головняк». «Есть такое», — рассмеялся Сергей Сергеевич, а потом достал из-за пазухи конверт, в котором лежала пачка фотографий. «Но кроме головной боли он заимеет и кучу возможностей. Вот, смотрите, здесь примеры 4 деревень. Фото, сделанное до, через год и через 3 года. Обратите внимание. Даже когда граница отодвинута, деревня продолжает оставаться узлом и развиваться». Сергей Сергеевич сделал паузу в рекламной кампании и дал мне возможность рассмотреть фотографии. «Да, неплохо. Деревни на всех 4 приведенных примерах проделали быстрый путь от запущенных халуп посреди леса до поселков городского типа. И если бы у меня не было своего плана, то сейчас я бы растопырил уши и внимал опытному собеседнику. Разумеется, я этого не сделал. Что-то не вижу здесь фоток, уничтоженных случайно, приведенной толпой монстров деревень, да и сводок об убийствах мирных жителей и изнасилованиях, совершенных пьяными сталкерами, тоже нет. А вы говорите, не знаете ничего?» Сергей Сергеевич забрал у меня фото. «Да, случаи бывают разные, но что касается последнего, то у меня, ребята, приличные. Я вас умоляю». Я с усмешкой покачал головой. «Ладно, не буду наговаривать конкретно на ваших ребят, но таких вот случаев у себя в деревне, да и в соседних, я не допущу». «Вы отказываетесь?» — нахмурился сталкер. «Отчего?» — удивился я. «Вы пока ничего не предлагали. Но если предложение будет, у меня большая просьба сразу начать с нормального. Того, где учитываются мои интересы и законы империи». «Законы я упомянул не просто так. Хотя я действительно не ожидал сразу встретить тут крупные сталкерские организации, но кое-какими общими знаниями владел. Среди прочего знал о том, что даже вот этим легальным группам запрещалось строить свои базы и штабы ближе, чем в 10 километрах от любого населенного пункта. Это уменьшало количество всяких нехороших инцидентов, а также стимулировало сталкеров к строительству новых объектов, инфраструктуры за свой счет. Хороший закон, я считаю». «Хорошо», — Сергей Сергеевич встал, отойдя в другой конец зала, принялся рыться в ящиках стоящего там шкафа, потом достал папку и продолжил копаться в ней. «Жаль, Акаи нет. Я просто сгорал от любопытства, желая узнать, что он там ищет. Неужели у него реально есть папка, в которой лежат листочки с 10 разными вариантами? Номер 1 для совсем лоха, номер 2 для лоха, но не полного, и так до 10 для умного лоха. Так вот, я не собирался довольствоваться даже последним вариантом. Пока Сергей Сергеевич занимался делом, я успел съесть еще одну свиную отбивную. Наконец он вернулся с листочком и начал читать. «Анализ окрестностей деревни Савино показывает...» Ничего нового в следующие 5 минут я не почерпнул. А вот дальше чтец перешел к сути. «Обязанности ключевой деревни — предоставить сталкерским группам доступ к дороге до границы обжитых земель. Разрешение на строительство больничного пункта, склада и хранилища продуктов питания на территории деревни или в ее окрестностях. Обеспечение непрерывного электроснабжения. Дополнительные пожелания». Сергей Сергеевич поднял голову. «Об этом сами потом почитаете. Так, где это? А, вот. Отдельно оплачивается непосредственно само строительство дороги жизни». Сталкер устал читать и отложил листок. «Короче, вот все, что я прочитал, на самом деле это не скоро. Для начала надо саму дорогу жизни построить. Вне свободных ребят заниматься этим пока нет. Сюда мы нормально приедем где-то через год. И, как вы видели, в минимальных требованиях ничего сложного нет. Оплатить мы будем очень хорошо. Так вот, я хочу, чтобы вы хотя бы начали строить эту дорогу. Как база сойдет 100-метровая в ширину полоса, очищенная от кристаллов. Каждый метр длины 5000 рублей. То есть зачищаете километр, получаете 5 миллионов. Как вам идея?» Я посмотрел на него, а потом заметил, что еще не пробовал салат и овощи с какой-то рыбой, и положил себе пару ложек. «Хорошо. 7000». «Это несерьезно», — рассмеялся я и попробовал салат. «А неплохо. Надо рецепт попросить. Дмитрий Николаевич, не забывайте, что мы же еще будем вашу землю развивать. Ваши люди будут воровать кукурузу с моих полей, глушить рыбу, не заботясь о восстановлении численности, соблазнять моих женщин и драться с моими мужиками. Ах да, еще они будут ломать мою дорогу. И это не говоря о том, что есть риск, что вы приведете к нам Альта». «И сколько вы хотите?» — после паузы спросил сталкер. «Мне нужно подумать о целесообразности нашего сотрудничества в целом». Я показал на карту. «Я могу это взять?» «Нежелательно». «Хорошо. В общем, Сергей Сергеевич, как мы и договаривались, скажу прямо». Я задумчиво постучал вилкой по столу. «Пока скепсиса во мне больше, чем позитивных ожиданий. Но, безусловно, в вашем предложении есть интересные моменты, и обещаю, что я его тщательно обдумаю. Как насчет того, чтобы вы заехали к нам в гости? Недельки так через две. Мы бы сели нормально и уже более детально все это обсудили». Разумеется, прямоты в моей речи было с гулькин нос. «Я бы все равно делал эту дорогу жизни, да и минимальные требования сталкеров не выглядели невыполнимыми, особенно через 1.5 года. К этому времени Савина уже не будет бедной деревней на отшибе. Но зачем же сразу рассказывать все? Это неразумно. У сталкеров много денег, и вообще они полезные ребята, которые могут многое предложить. Так что будем торговаться, и главное, тут нет риска переборщить. Они хоть и суровые типы с автоматами, но это не армия, и в первую очередь они торговцы». — «Что ж», — улыбнулся Сергей Сергеевич, подтверждая мои мысли, — «идея, как по мне, неплохая. Тем более я был в Савино 3 недели назад. Будет интересно посмотреть на изменения». — «Да, ты очень удивишься». — «Вот и здорово, я посмотрел на часы. А сейчас прошу меня извинить. Мне пора». «Конечно», — хозяин встал и лично проводил меня до дверей. Сергей Сергеевич расщедрился и одолжил нам на день один из своих внедорожников, по счастью, без символики клана. «Я не поняла тебя, Дмитрий Николаевич», — Кристина осуждающе смотрела на меня с переднего сиденья. «Я ни разу не слышала, чтобы кто-то отказывался от того, чтобы его деревня стала ключевой точкой дороги жизни. Наоборот, до такого доходило, что чуть ли не войны начинались за это право». «Я не отказался», — усмехнулся я. Я просто взял паузу для размышлений. «Странный он», — ткнула меня пальчиком девушка и бросила взгляд на рыжую подругу. «А? Ну да». Она отвернулась, и теперь уже я удивленно посмотрел на Ольгу. Та лишь развела руками. «Блин, женщины, вот поиграешь с одной ночью, а потом вся деревня в тебя пальцем тычет. Правильно я делаю, что в Савино веду себя как монах». «Не буду с тобой в свадьбу играть», — сказал я Ольге и демонстративно обиженно отвернулся к окну. «Ты чего?» — воскликнула девушка и схватила меня за локоть. «Я что, вчера была плохой рабыней?» «А мы почему в такие игры не играем?» — повернулся к Кристине, сидящей за рулем Феникс. «Не заслужил». Мы продолжали шутливо переругиваться, а машина тем временем приближалась к зданию отдела юстиции Усмани, где, по идее, меня уже должны были ждать.